по огромным полям бродили тысячи кур, а на верандах куполообразных домов красовались посаженные на тонкие цепочки петухи в ошейниках. На восходе и закате солнца их спускали с цепочек на свидание с родными. Именно тогда они пели марш оловянных солдатиков и тем самым задавали стране ритм жизни. А часы, как известно, служили адакатурацам совершенно для других надобностей. Куда ни кинь взор, огромное пространство были сплошь усеяны разноцветными яйцами, привлекавшими своей пестротой тучи бабочек и птиц. Три-три порхал и парил над ними, не помня себя от радости, то и дело докладывая мне о свежеснесенных яйцах. Однако он никак не мог справиться с числами, захлебываясь от восторга собственным щебетом, и отстукивал счет клювом на моем носу, что не доставляло мне никакого удовольствия. В конце концов, я дал ему такого щелчка, что он оставил меня в покое. Пан Клякса посвятил нас в славные многовековые одеяния куриного яйца и поведал такую историю. В стране Кукарекии, в третьем веке до нашей эры, король-шлепанец Кривоногий потребовал от кур, чтобы они несли яйца с плоским донцем, так как в те далекие времена рюмок для яиц еще не было. Куры взбунтовались и вместо цыплят высадили из яиц саранчу, которая с тех пор безжалостно опустошала страну. Кукарекцы решили искать убежище в Кудахтии. Но, пробираясь сквозь топи и болота, они подверглись нападению пиявок. Уцелело только семеро кукарекцев. Долгие месяцы они блуждали в неведомых землях и в конце концов добрались до страны, где жили совершенно другие куры. Здесь они осели и таким образом стали основателями адакатурады. Так гласит предание. «Любопытно», — заметил Вероник. «Гуси спасли Рим, а куры способствовали падению Кукарекии. Теперь понятно, почему я всегда такой вареной курятине предпочитал жареного гуся». «Запоминайте, девочки», — обратился пан Левкойник к дочерям. «Мужья любят жареную гусятину. Это очень важный момент в супружеской жизни». Пан Клякса облизнулся и воскликнул. «Перестаньте! Я голоден, а вы своими разговорами лишь разжигаете аппетит. Зызик, ты не мог сообразить, что нам пора перекусить?» Зызик, одной рукой державший под локоть Резиду, а другой — Георгину, третьей рукой хлопнул себя по лбу и стыдливо сказал: «Орважаемые чержестранцы! Пруршор прурщение! Сейчас бордет пурдник!» И повел нас к большому круглому дому, откуда вышел элегантный седовласый адакатурадец. «Сей нежданный визит — великая честь для меня», — сказал он, топчась вокруг нас на трех своих ногах. «Чужестранцы — большая редкость в нашей стране. Адакатурады нет на картах мира, и это спасло нас от нашествия колонизаторов. Однако не думаю, что кто-либо обиделся на мои слова, ведь, насколько мне известно, передо мной не политик, а знаменитый ученый, не так ли?» Пан Клякса встал на одну ногу, расчесал бороду пятерней правой руки и торжественно провозгласил: «Я, Амброжи Клякса, доктор всеведения, магистр вымышленных проблем, основатель и профессор академии моего имени, а также ассистент славного доктора Пайхиво. Теперь все. Хотелось бы знать, с кем имею честь?» «О, я всего лишь министрон куроводства в правительстве его королевского величества», — скромно ответил седовласый адакатурадец. «Меня зовут Парамон Троном. Окончание трон указывает на то, что я являюсь членом правительства, то есть опорой трона. Следует считать его должностным атрибутом». «Меня зовут Анимоном Левкойником», — с достоинством представился Розовод. «А это мои дочери». Парамон Трон подпрыгнул на одной из своих ног и учтиво поклонился девушкам. «А я Вероник Чистюля», — начал было старый привратник, но пан Клякса его перебил. «Хватит, хватит, пан Вареник, нет у нас времени на все эти церемонии». «Рад вас приветствовать, господа», — продолжал министрон. «Вы находитесь в институте яичницы. Коллектив моих ученых-поваров разработал 116 способов приготовления этого блюда. Разрешите пригласить вас на полдник в дегустационную.